О, мой сержант, когда вы поведали мне о своей женитьбе, это было очень-очень грустно. Ну, а мое, если его можно так назвать, замужество, точнее, даже нет, тут же перебила она саму себя и продолжила так. Слава Богу, что он, тот человек, о котором я сейчас вспомнила, он, как мне сказали знающие люди, жив, но не будем об этом, простите. И тут мадам даже отвернулась. Сержант растерялся и долго молчал. Ну, а потом, должно быть, зря, да, это очень неприлично, но... И он все же спросил. Я с ним встречался. С ним? Удивилась мадам и даже опять повернулась к сержанту. И с еще большим удивлением спросила, когда? — Ну, летом, в Витебске, там, у реки. — Я провожал вас, а кирасир вас встречал. — Это был он? — Нет, он не кирасир, — с явной неохотой ответила мадам. — Тот человек... о котором я только что вспомнила, он, как и вы, из легкой кавалерии. — А, нет, — гневно сказала мадам. — Зачем вам это все? Да и потом, и помолчав, она тихо добавила. — Говорят, что тогда, ну, вы знаете, где... Они были на правом фланге, против корпуса генерала Тучкова. В 7 вечера была последняя атака, а в 8 вечера, когда русские начали отходить, его, того человека, видели живым и даже не раненым. И я тоже жива, а вот... Но тут она запнулась, побледнела, а потом вдруг очень сердито сказала вот что. «Простите, господин сержант, но больше я вам ни слова не скажу. Оставьте меня в покое. Вам велено, вот вы и выполняйте». «Что велено?» «Доставить меня в ставку». «А что же еще?» И мадам отвернулась, молчала. Она, кстати, прекрасно держалась в седле. «Ну, конечно», — подумал сержант, — «чего тут удивительного? Она ведь жена офицера, майора, а может, даже и полковника, может, гусарского». То есть, если бы сержант встретил ее 5 лет тому назад, когда он и сам, правда, всего один день ходил в махровых эполетах, а вот зато теперь, вне себя от досады, подумал сержант, он и есть простой сержант». И как совершенно справедливо когда-то сказал Оливье, он — болван, который только и знает, что размахивать саблей и орать про капусту. Только какая здесь теперь капуста? Ничего здесь нет и ничего не будет. Это его последняя кампания, карты не врут. И правильно, кто он такой? И на что он способен? Да ни на что. Вначале он потерял армию, затем попал в плен к дикарям, затем начал терять своих солдат, затем губить чужих. А что, Разве он только что не бросил в беде гвардию? А теперь еще эта шпионка, и она вертит им, как хочет. Да коли это будет продолжаться и вообще? Ну и так далее. То есть тогда сержант был очень зол. Прежде всего, конечно, на себя, и долго, даже очень долго ехал молча. А потом, не утерпев, вдруг начал говорить, да еще как, без удержу. «Мадам», — так начал он, — «да, я, наверное, излишне подозрителен, но это, поверьте, не от дурного нрава и даже не от отсутствия должного воспитания, хотя, надо признать, никто меня особенно и не воспитывал. Я рос, как бурьян. Я подозрителен от своей, ну, скажем так, от своей простоты. Прост от рождения. Не замутнен, как говорится, науками. А тут еще война», — продолжал он все громче и все больше увлекаясь. «Мунштуч, в седло, справа по трое, заезжай и под картечь. Характер начинает портиться. Кругом враги, а ты неуч, болван». Но тут он спохватился и воскликнул: «Нет, что это я говорю? Все не так уж и просто, как некоторым бы хотелось». И, усмехнувшись, продолжал: «Нет, кое в чем война определенно пошла мне на пользу. Вот, например, когда я уходил служить директории, то я и представить себе не мог, что наша земля такая большая. Ну, а потом убедился в этом лично. Я шел и шел и шел по ней. Шел 18 лет, дошел до Москвы. И там те, кто ничего еще не понял, кричали: вот он, край света. Но я-то уже знал, что царские фельдъегеря по полгода скачут на восточную окраину империи и обратно, и что в Сибири еще даже и не слышали о нашем походе. А потом, когда я лежал в лазарете, то как-то подумал: зачем я так долго воюю? Куда мне столько земли? Мне нужно ведь совсем немного. А если бы за дело чуть повыше, тогда и вовсе вот сколько: 2 шага в длину и приклад в ширину. Но самое страшное — это другое, мадам. Что, если кончится война? Вот я люблю вспоминать о своем винограднике. Но это неправда. Я уже не смогу там работать. Я знаю, он мне надоест за неделю. И что мне тогда делать? У меня ведь нет никаких накоплений, мадам, и никакого наследства у меня не предвидится. Значит, мне нужно будет зарабатывать на хлеб вот этими руками. Но как? Ну, допустим, я неплохо знаю лошадей. Но в конюхи, пусть даже к императору, я ведь не пойду. И вот что тогда? Я видел всю Европу, мадам. И значит, я могу... Тут сержант сам себе улыбнулся, но все же сказал: «Могу обучать географии». Однако мадам и не подумала улыбаться в ответ, а только с грустью посмотрела на Дюваля. — А что? — продолжал сам над собой насмехаться сержант. — Вот завтра же, в ближайшем селении, я соберу всех тамошних детей и скажу. Друзья мои, в вашей прекрасной, но суровой Польше... Мадам, не удержавшись, усмехнулась. — Что с вами? — удивился сержант. — Так, ничего. Но это не Польша. Здешние земли зовутся Литвой. Да-да, конечно, я просто запамятовал, — согласился сержант. — Это Литва. Однако литовцы здесь... — Не живут, — продолжала мадам. — Но, простите, мадам улыбнулась? «Да — Да-да, — продолжала она. — Это так. Русские называют здешних местных жителей поляками, поляки — русинами, потому что как те, так и другие считают местное наречие чужим, поляки — русским, а русские — польским. А на самом же деле это просто... свое, особое, местное наречие. Да и по вероисповеданию здешний народ не католик, как поляки, и не православный, как русские. Здесь живут униаты. — Кто? — Униаты? — переспросил Дюваль. — Никогда про таких не слыхал. — А Костюшка? — Тот самый Костюшка, который столь славно воевал с русскими, — удивился сержант. — как же, знаем. А после он... — А после что? — А после он отказался служить Наполеону, — подсказала мадам. — Причины называют разные. Так вот, этот самый Костюшка был крещен по униатскому обряду. Уния в переводе с латыни означает «единство». Однако именно единства никогда не было и до сих пор нет в этой несчастной стране. — Да, — помолчав, сказал сержант. Вот я и еще раз убедился в том, что ничего, кроме строевого устава, не знаю. — Так какой же тогда из меня учитель? Остается одно — воевать. — Ведь так, мадам? Мадам не отвечала. Сержант тоже молчал, рассеянно смотрел по сторонам и думал, насколько... Сколько же эта страна для него чужая и непонятная? Ну, еще бы! Это же Литва, где совсем нет литовцев, где формируют легионы добровольцев для великой армии, и в то же время лес полон партизан. И где встречаются такие странные женщины? Ведь в самом деле, — продолжал думать сержант, мельком глянув на мадам, — вот кто она такая? Одни верят в то, будто она белая дама, то есть местная злобная фея, жестоко убивающая чужеземных солдат. Другие же не без оснований... считают ее русской шпионкой. А сама же она не так давно уверяла, что она служит в разведке французской. «Но женская память короткая», — подумал с усмешкой сержант, «и поэтому вот она уже утверждает, будто она и понятия не имеет о том, кто такие Оливьер и Лабуле». А что она тогда делала в том доме при переправе? Искала брошь. Нелепей отговорки не придумаешь. То есть, заявляя подобные вещи, Она держит его за глупца. Подумав так, сержант почувствовал, что щеки у него краснеют. И еще он успел подумать, что сейчас нужно молчать.